Сентября 11. Милая моя Варвара Алексеевна, умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик мой, вы Федору не слушайте, а я буду все, что вам угодно делать, буду вести себя хорошо, из одного уважения к его превосходительству буду вести себя хорошо и отчетливо. Мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы. Будем жить вдвоем согласно и счастливо. Займемся литературою. Ангельчик мой, в моей судьбе все переменилось, и все к лучшему переменилось. Хозяйка стала сговорчивее, Тереза умнее, даже сам Фальдони стал какой-то проворный. С Ротозяевым я помирился, сам на радостях пошел к нему. Он, право, добрый малый мальчик, и что про него говорили дурного, то все это был вздор. Я открыл теперь, что все это была гнусная клевета. Он вовсе и не думал нас описывать. Он мне это сам говорил. Читал мне новые сочинения. А что тогда ловеласом-то он меня назвал? Так это вовсе не брань или название какое неприличное. Он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято и значит проворный малый. А если бы красивее сказать, по литературнее, так, значит, парень, плохо не клади, вот, а не что-нибудь там такое. Шутка невинная была, ангельчик мой. Я-то, неуч, с дурой обиделся. Да уж я теперь перед ним извинился. И погода-то такая замечательная сегодня, Варенька, хорошая такая. Правда, утром была небольшая изморозь, как будто сквозь сито сеяла. Ничего. Зато воздух стал посвежее немножко. Ходил я покупать сапоги и купил удивительные сапоги. Прошел с Паневскому, пчелку прочел. Да, про главное я и забываю вам рассказать. Видите ли что? Сегодня поутру разговорился я с Емельяном Ивановичем и с Аксентием Михайловичем об его превосходительстве. Да, Варенька, они не с одним мною так обошлись милостиво. Они ни одного меня облагодетельствовали и добротою сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и слезы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее, выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился. Сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много еще благодеяний разных оказали. Я, матчика, почел за обязанность тут же и мою лепту положить. Всем во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал. Я все им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман спрятал. Какой тут стыд? Что за амбиция такая при таком обстоятельстве? Так-таки вслух, да будут славны дела его превосходительства. Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про все рассказал. Про вас только благоразумно умолчал, мальчика. И про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ротозяева, и про сапоги, и про Маркова. Все рассказал. Кое-кто там пересмеивались, да правда и все они пересмеивались. Только это в моей фигуре, верно, они что-нибудь смешное нашли. Или насчет сапогов моих. Именно насчет сапогов. А с дурным каким-нибудь намерением они не могли этого сделать. Это так, молодость. Или от того, что они люди богатые, но с дурным, злым намерением они никак не могли мою речь осмеивать. То есть что-нибудь насчет его превосходительства. Этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька? Я все до сих пор не могу как-то опомниться, матушка. Все эти происшествия так смутили меня. Есть ли у вас дрова? Не простудитесь, Варенька. Долго ли простудиться? Ох, матушка моя, вы с вашими грустными мыслями меня убиваете. Я уж Бога молю, как молю его за вас, маточка. Например, есть ли у вас шерстяные чулочки или так из одежды что-нибудь потеплее? Смотрите, голубчик мой, если вам что-нибудь там нужно будет, так уж вы ради создателя старика не обижайте. Так-таки прямо и ступайте ко мне. Теперь дурные времена прошли. Насчет меня вы не беспокойтесь. Впереди все так светло, хорошо. А грустное было время, Варенька. Ну да уж все равно прошло. Года пройдут, так и про это время вздохнем. Помню я свои молодые годы. Куда? Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело, да и только. Утром пройдешься по Невскому, личико встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, славное было время, матчик. Хорошо жить на свете, Варенька, особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время. Ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик мой, укрепляли меня. Вы одни утешали меня, напутствовали советами благими и наставлениями. Я этого, матушка, никогда забыть не могу. Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой. Ну, прощайте, матушка. Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик, прощайте. Вам душевно преданный Макар Девушкин.